Событие 95. Княжич Федор Пожарский все яснее понимал, что как бы ты хорошо ни планировал свои действия, а жизнь все равно по-своему переделает. Он прогуливался по берегу реки Миас и внимательно всматривался в сероватую воду, надеясь найти крупицы золота. Вон сколько его уже намыли. Золото не попадалось, зато это занятие не мешало думать и вспоминать. В каждой точке своего всю весну планируемого маршрута Федор натыкался на непредвиденные трудности. В Уфе не хватило кораблей. В Михайловске, куда он привез мастеров, чтобы они местным построили дома и другие хозяйственные постройки по типу вершиловских, оказалось, что домов надо строить не два десятка, а гораздо больше. И леса поблизости строевого не осталось. Часть ушла на расширение крепости, часть на строительство домов, которые теперь разбирать придется. Часть за зиму перевели на дрова. Теперь придется валить лес выше по течению Белой. Связывать в плоты и сплавлять до Михайловска. А это время. С Федором прибыло 10 семей мастеровых. Шорники, кожевники, ткачи и один столяр. Это уже десяток домов. Да оказалось, что с того момента, как Петр проплывал летом из Миаса назад в Вершилово, поселение на правом берегу Белой сильно увеличилось. Было два десятка дворов, а теперь 37. Крестьяне, узнав про беспошлинное житье в новом городке, побросали свои халупы и построили такие же полуземлянки здесь. Плюс приехал поп, отец Серафим. Осенью еще начали клёцкую церкушку строить и дом батюшке. А еще в крепость переселились несколько семей, да сами стрельцы оженились. Вот и выходило, что бригаде строителей, что привез с собой княжич, нужно возводить 6 десятков домов со всеми пристройками. Старший в этой бригаде плотник Козьма Небогатов Федору сразу сказал, что за эти 2 месяца, что планировалось, они столько не построят. Это по одному двору в день получается. Чудес не бывает. Да и лесу нет. С лесом случай помог. Княжич приплыл в Михайловск утром и собирался пробыть 2 дня, давая отдых скотине и людям, а под вечер пристала ладья того самого Платогона Иркена Игоря, что брата провожал до устья Белой в первом его плавании на Урал-Камень. Он со своей бригадой, в основном из родичей состоящей, снова плыл лес валить и сплавлять его в Уфу. Федор с ним переговорил и лес этот перекупил, даже деньги лесорубу вперед отдал. Иркен же и совет княжичу дал, как все же попытаться выполнить планы по перестройке Михайловска. «Ты, княжич, ладьи-то, что мастеров да переселенцев привезли, назад в Уфу отправь с шустрым человеком. Пусть он на торгу покричит, что плотники да печники тут нужны до осени, да и просто желающий деньгу заработать. Лес ошкуривать особых знаний не надо, только деньгу придется немалую посулить, в Уфе тоже работы хватает». Федор так и сделал. 3 ладьи отправил назад в Уфу и старшим оставил одного из десятников стрельцов Тимофея Нагибина. Денег Тимофею Федор сразу отсыпал, по 2 рубля за человека. Если ладьи по 15 человек возьмут, то это больше 4 десятка-то в помощь вершиловцам. Может и успеют тогда привести Михайловск в божеский вид. Только Федор об этом только в конце августа узнает, когда домой поплывет. В Белорецке проблема та же самая возникла. Туда переселялось 24 семьи мастеровых, да плюс батюшка с семьей, да еще 1 семья из Михайловска напросилась. Прельстились, видно, на рассказы о золоте. Домов же Никита Михайлович Шульга построил, как и обещал, 20. Получалось, что срочно нужно строить церковь, школу, где отец Гераклион будет детей учить, и 6 домов. Хорошо, хоть целины почти не надо распахивать. Крестьянских семей всего 3, считая ту, что из Михайловска прибилась. Да и то, одна-то из семей – бортники. Нет, сеять они рожь с пшеницей тоже будут, но 2 гектарами обойдутся. А ведь в Белорецке это не в Михайловске. Тут за подмогой в Уфу не пошлешь. Помог Никита Иванович Шульга. Народ весь в Белорецке навече собрал и попросил поднатужиться в очередной раз. Церковь-то со школой для себя ведь. Федор на неделю в Белорецке задержался и сам поучаствовал в строительстве. И бревна ошкуривал, и ямы копал. Петр говорил, что если народ увидит, что княжич работает наравне со всеми, то и горы свернуть может. Не ошибся брат и здесь. Никому не хотелось от княжича отставать. И детишки с 7 лет начиная, и жонки строить помогали. Считай, за неделю-то и подняли 6 домов, и школу, и даже церковь начали. Но княжич и тут результата не увидел. Ведь еще и мяс нужно осмотреть и вникнуть во все дела тамошние. В самом мясе пришлось тоже поработать, ведь с княжичем 60 башкирок прибыло. Пока Федор в Белорецке неделю топором махал, отец Парамон 60 свадеб и сыграл. Всех неженатых еще башкир оженил, да еще и стрельцов больше десятка. Шульга чуть больше 50 домов построил, а переселенцев прибыло почти 6 десятков, да 60 новых семей. Начали строить две новые улицы в Миасе. 70 домов, это не шутка. Так ведь еще и храм нужно продолжать возводить. А красивый город Миас получается, почти как Вершилово. Федору он понравился.